Глава 93. Азазель. Моя решимость крепла. Сначала планировал разобраться с жалкими шакалами, разрушившими семью Руше, вывести на чистую воду всех лжецов, а после... После предстоял поистине нелегкий бой. Я не отказался от мысли разрушить жизнь наместника Бастиана. Напротив, желание окрепло. Стоило узнать чуть больше о прошлом моих родителей. На душу давила печаль. Ночами, когда Левелин засыпала, я задавался вопросом, почему мама ушла. Почему бросила такого необыкновенного человека, как король Аэлар? Почему согласилась на безжалостного мучителя, подвергая риску себя и своего ребенка? Чувствовал, что это как-то связано с болезнью отца, и собирался во всем разобраться. Теперь же, стоя перед дверью Левелин, смотрел на девушку, пленившую мое сердце, и мог думать лишь о том, как она красива. Не только внешне. Я был пленен своей избранницей, надеясь в скором времени сделать ее невестой и женой. «Вот, возьми». Чуть раньше родитель вызвал меня на разговор. Войдя в небольшую комнату, я осмотрелся. Окна зашторены, в камине приятно потрескивало пламя. Папа стоял перед очагом, задумчиво следя за танцующими всполохами огня, но, увидев меня, тут же обернулся. Вытащив бархатную изумрудную шкатулку, он протянул ее мне. «Что это?» Растерянно нахмурился я, не спеша принимать изысканную коробочку. «Кольцо. Оно ведь понадобится тебе, чтобы сделать предложение моей будущей невестке». Улыбнулся отец одним пальцем, поддевая крышку с замысловатой посеребренной филигранью. «Ну же, чего замер?» Мне открылось восхитительной красоты кольцо с александритом и россыпью мелких бриллиантов. Оно переливалось в свете огня, а стоило попасть на него едва пробивающимся сквозь шторы лучам солнца, и драгоценный минерал менял свой цвет, переходя от сиреневого к зеленому. «Азазель?» — вопросительно взглянул на меня отец. «Смелее, парень. Или ты не уверен в серьезности ваших намерений?» «Шутишь?» — хмыкнул в ответ. «Я бы прямо сегодня потащил Леви в храм». «Тем более, бери. Это кольцо достойно того, чтобы его носила девушка, укравшая сердце моего сына». Ласково мужчина посмотрел на украшение. «Оно принадлежало твоей матери. Сариэль не снимала его никогда, кроме дня, когда оставила меня». Слуги нашли его на столике в ее покоях с небольшим посланием. Забыла она его или намеренно оставила, не знаю. Но я не расставался с ним почти 30 лет. Ошеломленно смотря на шкатулку, в которой переливался яркими всполохами александрит, едва смел дышать. «Чем более она оставила его тебе. Скорее всего, это напоминание. Я не могу его принять». Качнул я головой, отступая на шаг. «Азазель, уверен, если бы твоя мама была с нами, она бы согласилась со мной. Это кольцо. В нем столько тоски и мучительной неразделенной любви. Так, может, пора его сделать приносящим счастье, м?» «Я соглашусь, только если оно тебе не нравится, и...» «Спасибо», — шагнул к мужчине, дрожащей рукой забирая шкатулку. «Знаешь, я вырос с отцом. Если задуматься, он у меня всегда был». В ответ на мои слова король замер, а на его лице отразилась печаль, мучительно сжавшая мое сердце. Порывисто вздохнув, я продолжил. «Перед глазами всегда был тот, кого я считал родителем. И все же у меня никогда не было папы. Я не знал, что это такое до встречи с тобой. Не знал, что отношения могут быть такими. Мне было стыдно за родство с наместником Бастианом. Теперь же все изменилось. Я горжусь тем, кто я есть. Я горжусь тем, что являюсь твоим сыном». В тусклом свете комнаты глаза монарха заблестели от выступивших слез. Сократив расстояние, он заключил меня в медвежье объятие, даря поддержку, о которой я не смел мечтать. Именно в этот момент осознал, что никогда прежде не чувствовал любви папы, того, на кого должен равняться. «Я всегда буду на твоей стороне, Азазель». Самые ценные слова невероятно значимые и придающие сил. Моргнув, сбросил с себя наваждение, вновь скользнув взглядом по изящной фигурке, облаченной в изумительное платье. «Моя леди!» — улыбнулся я, протягивая Левелин руку. «Ты неотразима!» «Ты повторяешь это снова и снова!» — хохотнула девушка. «Потому что не могу не восхищаться тобой!» «Идем?» Притянув пальцы любимой к губам, оставил на них целомудренный поцелуй и, опустив ее ладошку на изгиб своего локтя, повел по коридору. «Сегодня все решится, а после я сделаю ей предложение. Подарю весь мир, только бы моя иномерянка обрела счастье». Я вел любимую по лабиринтам дворцовых стен, с каждым шагом приближая нас к неминуемому будущему. В кармане, словно дразня, лежала маленькая изумрудная коробочка с серебряной филигранью. Она напоминала о том, ради чего я борюсь, о том, что впереди меня ждет долгая насыщенная жизнь с той, кому принадлежит мое сердце. Осталось совсем немного. Слух уловил волшебные звуки музыки и рокот множества голосов. Мы специально задержались. Все приглашенные уже были в бальном зале, что дало нам шанс на эффектное появление. «Страшно!» — чуть замедлилась Левелин, крепче цепляясь за мою руку. «Я рядом!» — поймал взгляд зеленых глаз. «Всегда рядом! Давай сделаем это вместе!» Двустворчатые двери распахнулись, музыка стихла, и раздался громогласный голос распорядителя. «Его королевское высочество, принц Азазель Килеон Марвен, со своей спутницей, герцогиней Левелин Руше», —